2. Повозки с мужчинами, женщинами, детьми, въезжавшие во французову балку со стороны дома Варнера, останавливались. От лавки подходили еще люди, спеша встать у загородки перед домом и поглядеть, как Лэмп и Эк Сноупсы вместе с негром-слугой Варнера, Сэмом, грузят мебель, сундуки и всякие ящики в фургон, стоявший задком вплотную к веранде. Это был тот же фургон, запряженный теми же мулами, которые в апреле привезли Флэма Сноупса из Техаса, и три человека то и дело сновали взад и вперед, причем Эк или негр, пятясь неуклюже, протискивались с грузом в дверь, а Лэмп Сноупс бежал следом и без умолку скороговоркой давал всякие советы и указания, и хотя он поддерживал ношу, но так, чтобы ему не было тяжело, а погрузив ее в фургон, они шли назад и сторонились в дверях, когда миссис Варнер выбегала, нагруженная горшками и наглухо закрытыми банками с разными вареньями и соленьями. Стоявшие у загородки вслух называли каждую вещь. Разобранная кровать, туалетный столик, умывальник и таз с такими же, как на умывальнике, цветами, кувшин, помойное ведро, ночной горшок, сундук, без сомнения, с женскими и детскими вещами, деревянный ящик, как безошибочно определили женщины, с тарелками, ножами и кастрюлями, и, наконец, крепко стянутый веревкой тюк коричневой парусины. «Что это?» — спросил Фриман. «Похоже на палатку». «Палатка и есть», — сказал Тал. «Эк привез ее на той неделе из города, с вокзала». «Но ведь не собираются же они жить в Джефферсоне в палатке», — сказал Фриман. «Не знаю», — сказал Тал. Наконец все вещи были погружены. Эк с негром в последний раз протиснулись в дверь, миссис Варнер вынесла последнюю банку, Лэмп Сноупс еще раз сходил в дом и вышел со знакомым каждому плетеным чемоданом. Потом вышел Флэм Сноупс и, наконец, его жена. Она несла младенца, который был великоват для семимесячного, потому что, конечно, не стал дожидаться мая и родился раньше, и остановилась на миг, по-олимпийски высокая, на целую голову выше и своей матери, и мужа, в шерстяном костюме от городского портного, несмотря на летнюю жару, и хотя лицо ее, незрячее и застывшее, как маска, словно бы не имело возраста, румянец на щеках показывал, что ей нет и 18. При этом женщины в фургонах смотрели на нее и думали, что это первый шерстяной костюм от настоящего портного у них на французовой балке, и что ей удалось таки заставить Флэма Сноупса купить ей кое-какие наряды, потому что не Варнер же купил их ей теперь, когда, как мужчины, стоявшие у загородки, думали о Хоуке Маккероне и о том, что каждый из них купил бы ей и костюм, и все прочее, что только ее душе угодно. Миссис Варнер взяла у нее ребенка, и они увидели, как Юла, подобрав одной рукой юбку вековечным женственным волнующим движением, поставила ногу на колесо и взобралась на сиденье, где уже сидел Сноупс, держа вожжи, а потом наклонилась и взяла ребенка у миссис Варнер. Фургон тронулся, подрагивая на ходу, лошади повернули, пересекли двор и через открытые ворота въехали на улицу, и это было все». Это и было прощанием, если только вообще было сказано «прости», и повозки, стоявшие у дороги, со скрипом тронулись, а Фриман, Тал и остальные четверо с облегчением повернулись, не сходя с места, и стояли теперь спиной к загородке с одинаково серьезным, чуть грустным, а может даже отрезвевшим видом, едва взглянув на фургон, который выехал из ворот и поравнялся с ними». И мимо проплыла клетчатая кепка, медленно и размеренно жующая челюсть, крошечный галстук и белая рубашка, а рядом другое лицо, невозмутимое и прекрасное, но лишенное всякого выражения, словно у статуи или у мертвеца, не глядевшее на них и вообще ни на что вокруг. «Пока, Флэм», — сказал Фриман, — «когда понатареешь в стрепне, приготовь мне хороший бифштекс». Он не ответил, быть может, он даже и не слышал ничего. Фургон удалялся. Все еще не двигаясь с места, они глядели ему вслед и видели, как он свернул на старую дорогу, где целых 20 лет, не считая последних двух недель, не было никаких иных следов, кроме отпечатков копыт белой варнеровой лошади. Эдак ему придется сделать крюк в добрых 3 мили, чтобы снова выехать на Джефферсонскую дорогу, сказал Тал озабоченно. «А может, он хочет прихватить эти 3 мили с собой в город и выменить их у Аарона Райдаута на вторую половину ресторанчика», — сказал Фриман. «А может, он выменит их у Рэтлифа с Букрайтом и Армстедом еще на что-нибудь», — сказал третий. Его фамилия тоже была Райдаут, он был братом того городского Райдаута, и оба они приходились двоюродными братьями Рэтлифу. В городе он и Рэтлифа увидит. «А чтобы увидеть Армстеда, нет нужды тащиться в такую даль», — сказал Фриман. Дорога уже не походила на старый, почти изгладившийся шрам. Теперь она была наезжена, потому что неделю назад прошел дождь, и трава, нетоптанная вот уже почти 30 лет, сохранила 4 отчетливых следа. 2 по краям от железных ободьев колес и 2 посередине, где ступали лошади каждый день с того самого первого дня, когда сюда свернула первая упряжка. И ветхие скрипучие повозки, облезлые пахотные лошади и мулы, мужчины и женщины, дети оказались в каком-то другом мире, попали в другую страну, в другое время, в день, без названия и числа. Там, где песок темнел, спускаясь к мелкому ручью, а потом снова светлел на подъеме, многое множество спутанных, перекрывавших друг друга следов колес и подков, ошеломляло, как крики в пустом соборе. Потом впереди у дороги открывалась вереница повозок, а в повозках на корточках сидели дети, рядом с ними на плетеных стульях женщины, укачивающие младенцев, и когда подходил срок, совавшие им грудь. А мужчины и дети постарше молча стояли вдоль изломанной, увитой жимолостью железной загородки, глядя, как Армстед без передышки копает землю на холме в старом саду. Они приезжали глядеть на него вот уже 2 недели, с того первого дня, когда первые жители округи увидели его и принесли об этом весть домой. Люди стали приезжать в повозках и верхом на лошадях и мулах издалека, за 10 и 15 миль, мужчины, женщины и дети, 80-летние старики и грудные младенцы, по 4 поколения в одной старой разбитой повозке, еще обсыпанной засохшим навозом или сеном, или мекиной, и, сидя на повозках или стоя у загородки, чинно, словно в гостях, смотрели на него, затаив дыхание, как глазеют на ярмарочного фокусника». В тот первый день, когда первый из них слез на землю и подошел к загородке, Армстед с трудом вылез из ямы и, замахнувшись лопатой, бросился на него, волоча негнущуюся ногу, ругаясь хриплым, бессильным, задыхающимся шепотом, и отогнал его. Но скоро он присмирел, он словно бы не замечал их, когда они, стоя у загородки, глядели, как он вгрызается в землю, перепахивает холм вдоль и поперек, изнемогая в своем неистовом упорстве». Но никто больше не пытался войти в сад, и теперь ему догучали только мальчишки. К середине дня дальние начали разъезжаться, но всегда были такие, которые оставались, хотя из-за этого они не успевали потом засветло выпрячь лошадей, задать им корм и подоить коров. Наконец, уже на закате, подъезжала еще одна, последняя повозка, пара заморенных, худых, как отощавшие зайцы мулов, кривые, кое-как стянутые проволокой немазанные колеса, и стоявшие у загородки оборачивались и молча смотрели, как женщина в серой мешковатой одежде и выцветшей шляпе слезала на землю, доставала из-под козел жестяное ведерко и шла к загородке, за которой ее муж работал, не разгибая спины, безостановочно, как метроном. Она ставила ведерко в угол по ту сторону загородки и стояла, не шевелясь, в серой одежде, падавшей жесткими, словно вырубленными из камня складками на ее грязные шлепанцы, прижав руки к животу под фартуком. Смотрела ли она на мужа, никто не мог бы сказать. Смотрела ли она вообще на что-нибудь, никто не знал. Потом она поворачивалась, шла назад к повозке. Ей нужно было еще задать скотине корм, подоить корову и приготовить ужин детям. Залезала на козлы, брала в руки веревочные вожжи, заворачивала мулов и уезжала. А следом за ней уезжали и последние зрители. И Армстед оставался один на темнеющем холме, зарывая себя в густеющие сумерки, как заведенная игрушка, с нелепым, чудовищным упорством, надрываясь от напряжения, словно игрушка оказалась слишком хрупкой для такой работы. Или пружина была заведена слишком туго. Жарким солнечным утром, сидя на галерее Варнеровой лавки с табачной понюшкой в щепоте или жвачкой за щекой, или вечером в косых лучах заката, встретившись на безлюдном перекрестке дорог, люди толковали об этом. И весть передавалась с повозки на повозку, с повозки конному, от конного другому конному, из повозки или от конного пешему, остановившемуся у ворот или у почтового ящика. Он все там? Все там. Он себя в гроб вгонит. Что ж, невелика потеря. По крайности, для его жены. Что и говорить, не придется ей каждый день возить ему харчи, а все этот Флэм Сноупс. Что и говорить, другой бы такого не сделал. Где уж тут другому? Генри Армстеда, конечно, кто хочешь проведет, а вот Рэтлифа и впрямь не провести никому, кроме Сноупса. И в это утро, хотя 11-й час был только в начале, у загородки уже собралась обычная толпа, и когда подъехал Сноупс, даже те, что собирались в город, как и он, все еще были там. Он не свернул с дороги на обочину. Вместо этого он проехал вдоль длинного ряда повозок, и женщины с детьми на руках глядели на него, повернув головы, и мужчины, оборачиваясь, тоже глядели на него, серьезные, хмурые, глядели не отрываясь, а он остановил фургон и сидел на козлах, беспрерывно, размеренно жуя и глядя поверх их голов в сад. И как бы следуя за его взглядом, люди у изломанной загородки повернули головы и увидели, как из кустов в дальнем конце сада вынырнули двое мальчишек и, крадучись, стали подбираться к Армстеду сзади. Он не поднял головы, даже не перестал копать. Но когда мальчишки были от него в футах в 20, быстро повернулся, выскочил из своего рва и бросился на них, занеся лопату. Он не закричал, даже не выругался. Он просто бросился на них, волоча ногу, спотыкаясь о выброшенные из ямы комья земли, постепенно отставая. И когда они нырнули обратно в кусты, Армстед все бежал, а потом, споткнувшись, упал ничком и остался лежать, а люди за загородкой смотрели на него, и стало так тихо, что слышно было его тяжелое свистящее дыхание. Потом он встал, сперва на четвереньки, как ребенок, поднял лопату и вернулся к своему рву. Он не взглянул на солнце, чтобы узнать время, как обычно делает человек, прерывая работу. Он пошел прямо ко рву, торопясь, мучительно медленно и трудно передвигая ноги. Его худое небритое лицо было теперь совсем безумным. Он залез в ров и начал копать. Сноупс отвернулся и сплюнул через колесо фургона. Он легонько дернул вожжи. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2023 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читала Светлана Курявина.